ловить его, двигаясь по берегу или выходя из воды. Например, место у переката, его слышно со всех сторон, у дерева, на котором живут птицы с характерным и громким голосом. Обратите внимание на правила поведения в воде. Прежде чем заходить в воду, обязательно надо обследовать берег на 50 метров в каждую сторону от места отдыха и дно у берега. После этого необходимо обследовать дно водоема также в обе стороны от места отдыха, двигаясь по дну параллельно берегу, постепенно удаляясь от него. Если обследуется дно реки, то двигаться вдоль берега незрячий должен только вверх по течению реки. В случае, если он оступится, течение сразу же вынесет его на знакомое неглубокое место. Для слепых, плохо ориентирующихся в воде и недостаточно хорошо умеющих плавать, попадать на глубину опасно. Обратите внимание учащихся на то, что ориентиров в воде значительно меньше, чем на берегу. Когда кожа человека смочена водой, она перестает локализовать источник тепла, а значит, солнце уже не является для него ориентиром. Направление течения реки может быть ориентиром только тогда, когда человек стоит на дне, а когда плывет, течение ощущается слабее. В воде лучшими ориентирами для незрячих остаются ветер и звуки на берегу. Особенности пространственной ориентировки слепых в лесу. В большом естественном лесу свободно ориентируется далеко не каждый зрячий человек. Незрячему ориентироваться в лесу еще труднее. Ориентировка слепых в лесу возможна только при наличии особых ориентиров и только на ограниченных участках леса. Ориентироваться в ограниченной лесной зоне незрячие могут, если лес примыкает к окраинам населенных пунктов. Звуки населенных мест позволяют слепым углубляться в лес и возвращаться обратно по слуховым ориентирам. Объектом, позволяющим незрячим не заблудиться в лесу, может быть шоссе, проходящее мимо опушки леса или пересекающее лесной массив, с достаточно интенсивным движением транспорта, на звуки которого тоже можно ориентироваться. Наиболее удобно ориентироваться в лесу, расположенном на некрутом склоне горы, особенно если внизу проходит дорога. Слепой может уходить далеко от дороги, используя в качестве ориентира склон. Звуки транспорта на дороге тогда не нужны. Как видим, незрячие могут вступать в контакт с лесной средой только в таких местах, где она примыкает к среде искусственного происхождения. В лесу много различных звуков и запахов, все они не являются для слепых ориентирами, по ним не определить направление пути. Направление ветра в лесу не ощущается. Под густыми кронами деревьев нельзя использовать в качестве ориентира и солнце. Найти какой-либо объект или определенные места в лесу слепые не могут. Особенности ориентировки слепых в поле. В полях ориентиров для слепых несколько больше, чем в лесу. Дороги, направление ветра, солнце, рельеф местности, звуки и шумы небольших групп деревьев и голоса птиц, запахи диких трав, полей, засеянных различными культурами. При наличии этих ориентиров незрячие могут самостоятельно ходить по дорогам из одного села в другое. Приняв за отправной пункт дорогу, они могут, используя в качестве ориентиров ветер и солнце, заходить в поле и возвращаться обратно к дороге. Как видно из сказанного, возможности самостоятельной ориентировки слепых в полях тоже очень ограничены. Однако и такие возможности расширяют представление слепых о естественной среде. Ориентировка слепых на других участках естественной среды. В горах и пустынях, в тундре и в открытом море, в степях, где нет дорог и населенных пунктов, незрячие люди самостоятельно ориентироваться не могут, а только с помощью зрячих. Пополнить недостаток чувственного опыта и представлений о естественной среде можно также с помощью зрячих. Для людей, ослепших взрослыми,